в то время как тело, словно маятник, легко отклонялось в разные стороны, пропуская вампиров, которые летели мимо и шумом ударялись лбами о стены и колонн. А иногда он, словно рапирой, наносил молниеносный удар двумя сложными вместе пальцами, целясь то в нос, то куда-то под ребра, не переставая при этом насвистывать себе под нос зажигательные ритмы фламенко. Моя собственная техника, напротив, не отличалась ни продуманностью, ни четкой выверенностью движений, представляя собой скорее спонтанные выпады, продиктованные интуитивным чутьем. Я и сам был немало удивлен той силе, что долгое время мирно дремала во мне. А ведь медведи считаются одними из самых опасных хищников нашей планеты, как мне до сих пор как-то не довелось это осознать. Да и когда? Я же постоянно был чем-то занят. То бродил по бесконечному лабиринту, то просиживал целыми днями за школьной партой, то есть постоянно занимался каким-нибудь несвойственным нашей медвежьей натуре делом. А оказывается, стоило мне только махнуть лапой, и любая из злобных кошек-вампиров кубарем катилась по полу. Стоило только оскалить зубы, и они, поджав хвосты и визжа, мигом разбегались, так что и от меня они получили хорошую трепку. Я с удовольствием работал кулаками, спокойно прицеливаясь, не совершая лишних движений и не забывая об обороне, как заправский боксер на ринге. Если б вампиры действительно были настолько трусливы, как утверждает молва, они уж давно бы покинули поле брани, но только нет. Они продолжали упорствовать. Какой бы силы оплюхи на них не сыпались, как раз я не швырял их об пол, они только на мгновение исчезали в темноте, чтобы в следующую секунду возобновить атаку. У них была своя простая, но действенная тактика. Они нападали по очереди, непрерывно сменяя друг друга. Одна группа отступала, чтобы передохнуть и залезать раны, но ее место тут же заступала другая. В то время как мы с Гемлутом не могли отвлечься ни на минуту, у них то и дело появлялась возможность отдышаться и набраться новых сил. Вскоре стало ясно, что долго мы так не протянем. Одной из кошек удалось зайти с тыла и вцепиться мне в спину. Другая сделала ловкий выпад и чиркнула меня когтем бритвой по лапе. Третья в прыжке лязгнула зубами у самого носа. И тут я почувствовал, что силы покидают меня. Я еле стоял на ногах, а в голове вертелась одна единственная мысль — прекратить бессмысленное сопротивление, и будь что будет. Но тут вдруг вампиры как по команде отступили и растворились в темноте. Конец измотанные, изрядно потрепанные, жадно хватающие ртами воздух, мы в гордом одиночестве остались стоять посреди зала. Незнакомые мне до сих пор, но явно не предвещавшие ничего хорошего звуки, электрическим разрядом прокатились по храму. Они отдаленно напоминали стрекотание гигантского сверчка. — Караул! Бежим! — завопил Гемлут. — Что? — Крысе хвостые, много, очень много. Крысе хвостые. Метрах в десяти от нас пол собора пришел в движение. Кишащие море натыкающихся друг на друга существ.